Повариха. В канун Нового года улицы города сверкали иллюминации, освещая дорогу грядущему волшебству. На лицах людей блуждали улыбки. Снег, укрывший крыши домов и газоны, искрился тысячами алмазов. В этом году праздник выпал на воскресенье, что добавило ему особого настроения. Илья примчался к Насте с самого утра. Вместе с ним и его верный пес такса Шимми. Молодые люди встречались уже полгода. В эту ночь Илья планировал сделать Насте предложение. Он тщательно скрывал от любимой свой грандиозный план с фейерверком, цветами, кольцом и самыми главными словами в жизни любой женщины. Именно поэтому он приехал так рано, чтобы помочь Насте с готовкой, а в обед сходить в парк. За время их встреч у них сложилась добрая традиция. По воскресеньям они втроем ходили в парк и подкармливали белок, птиц, дворняжек. Поэтому, решил он, вечером ничто не должно отвлекать любимую от предстоящего волшебства. Шимми носился по квартире, успевая всем уделить внимание. В какой-то момент что-то пошло не так. Илья пошутил о способностях Насти в поварском искусстве. Та дерзко ему ответила. Оба надулись друг на друга. Парень попробовал извиниться, но девушка, видимо, близко приняв к сердцу его слова, скинула его руку с плеча и выпалила. «Не нравится, можешь уходить. Найди себе повариху». Эх, молодость, молодость, ляпаем языком, а счастье уже машет нам ручкой, убегая к другому. Илья схватил Шимми, оделся и выскочил из дома Насти, чувствуя себя обиженным на весь свет. Он шел, раздраженно взирая на праздничную иллюминацию, улыбающихся прохожих, веселящихся детей. Одной рукой сжимал в кармане коробочку с колечком, другой резко подтягивал поводок Шимми. Зазвонил телефон. Илья подумал, что это Настя, но на экране высветился Макс. Давний друг, с которым они договорились, что, встретив Новый год, вдвоем с Настей придут к нему после часа ночи. Макс собирал у себя веселую компанию знакомых и друзей. «Ильюх, ну что вы решили, во сколько ко мне забуритесь?» «Ничего не решили», — с раздражением ответил Илья. «Что случилось, Иль?» — тревожно спросил Макс. «Ничего, я один приду». И отключил телефон. В 6 вечера Илья был дома у Максима. Настя так и не позвонила. Не стал и он ей звонить. Потихоньку стали подтягиваться гости. Веселые, шумные, они бросали удивленные взгляды на Илью, вопросительные на Макса. Хозяин отмахивался, запретив им что-либо спрашивать у явно расстроенного друга. Отрешенно наблюдая за праздничной суетой, Илья сидел в кресле, стоящем в углу гостиной. Он смотрел на нарядных девчонок, чрезмерно благоурящих пацанов, а по душе разливалась такая щемящая тоска. Не выдержав, парень подхватился, молча кинулся в прихожую, оделся и ушел. В это время Настя, вдоволь наплакавшись, все-таки справилась с готовкой. Усталая и печальная, она сидела на кухне с выключенным светом и вглядывалась в окно. Она не раз порывалась позвонить Илье, потом злилась, что он не звонит, и все чего-то ждала. Во дворе залаяла собака. Девушка вскочила, выглянула, увидела соседа с лабрадором. Посмотрела на их забавные игры и вдруг вспомнила, что они так и не сходили в парк покормить животных. Собрав в пакет разный корм, Настя оделась и вышла на улицу. До парка идти недолго, минут 20. Она шла, равнодушно поглядывая на праздничные украшения. На душе было тоскливо. Тысячу раз, прокрутив в голове их ссору, Настя понимала, что все получилось как-то глупо. Но ведь можно было пошутить в ответ, сказать, что еще научится готовить. Почему же она так вспыхнула? Дура. За полгода встреч с Ильей он ни разу ее не обидел ни плохим словом, ни неприглядным поступком. Может, она привыкла, что парень всегда относился к ней с уважением и не стерпела всего лишь безобидную шутку. Слезы катились по щекам. Прибежав домой, Илья увидел, что Шимми просится гулять. И они пошли на улицу. Ноги и лапы сами привели их в знакомый парк. Аллеи, подсвеченные гирляндами, фонари в золотом ореоле, приглашали их на волшебную прогулку. Но Илья целеустремленно шел в дальний уголок парка, где они с Настей подкармливали белок и двухместных дворняжек. Он вдруг почувствовал, что так и не вынул из кармана коробочку с колечком и снова сжимает ее рукой. Подходя ближе к заветному уголку парка, Илья заметил одинокий силуэт, вокруг которого прыгали две собаки. Парень замедлил шаг, сердце его сжалось от вида такой знакомой фигурки, явно замерзшей на зимнем ветру, но Его приближение выдал Шимми, радостно залаявший, увидев и почуяв знакомых. Настя обернулась. Илья отпустил Шимми. Медленно подошел к девушке, опустился на одно колено, вынул коробочку с колечком и сказал, глядя в самые красивые глаза на свете: «Выходи за меня замуж, повариха». По аллеям парка несся радостный смех. Казалось, что огни гирлянд, вспыхивая маленькими звездочками, вторят ему причудливым танцем света. В укромном уголке парка весело резвились два человека и три собаки. Каждому из них досталась талика новогоднего волшебства. И кто знает, может, два счастливых человека подарят счастье и этим двум дворняжкам, взяв их к себе. Я вам скажу так. Никакие фейерверки и цветы не сравнятся с вот таким предложением руки и сердца.